Глава 19. Забвение. Кровь пульсирует в ушах. Я не могу дышать, не могу думать. Не могу поверить, что они сделали это с Бейли. Опустив стекло, я позволяю холодному воздуху проникнуть в салон машины и остудить разгоряченную кожу. Тело покалывает, меня мутит. А перед глазами стоит образ Бейли в необъятной толстовке Ника и ее трясущиеся плечи. Мне до чертиков страшно находиться тут. Я просто не привыкла к такому. В Примроуз не было угрозы буллинга. Там все иначе. По-человечески. Бейли была не готова к такому. Черт, к такому вообще никто не может быть готов. Меня душат слезы от мысли, насколько ей было страшно в тот момент, когда Айрис отрезала ей локон за локоном. Бейли была там совсем одна. Я должна была защитить ее, выдыхаю я. «Микаэла, ты не можешь брать на себя ответственность за случившееся». Протянув руку, Джейк опускает ладонь на мое колено и сжимает его. «И Нику скажу то же самое, потому что виноват тут лишь один человек». «Айрис должна вылететь из школы». Я не верю, что это оставят так просто. Не думаю, что родители Бейли махнут на все это дерьмо рукой. Джек не отвечает, потому что мы оба знаем, сколько раз Айрис и ее подругам сходили с рук жестокие поступки, настолько часто, что они поверили в свою безнаказанность. Мы останавливаемся у дома Бейли. Машины Ника не видно. Я спешу к крыльцу и нажимаю на звонок. Через минуту дверь распахивает миссис Шепард с раскрасневшимся и заплаканным лицом. «Вон отсюда!» — шипит она на нас с Джейком. «Будьте прокляты вы и ваша школа! Пошли вон!» Она громко хлопает дверью, и я вздрагиваю. «Идем, Микаэла». Приобняв за плечи, Элфорд разворачивает меня. Сев в салон, я пишу Бейли очередное сообщение, на которое она вряд ли ответит. Мы едем в супермаркет за продуктами, а после заезжаем к Рэму. На подъездной дорожке я вижу машину Оливера и понимаю, что не только мы ушли с уроков. Дверь нам открывает Рут. На ней футболка Рэма, которая достает ей до самых колен. Во рту леденец на палочке, а рыжие волосы пестрят разноцветными резинками. Фло опять играла в салон красоты. «Привет, Микки!» Она раскрывает дверь шире. «Привет, красавчик из рок-группы!» «Красивая прическа», — бросает Джейк. «Я знаю». Рут вытаскивает ярко-синий леденец изо рта. «Ваши дружки на кухне». Я ожидала увидеть в доме Рэма апокалипсис, оставленный детьми, но внутри тихо. «Дети хоть живы?» — с опаской спрашиваю я. «Да, кажется, они боятся Рэма, поэтому слушаются. Правда, Тоби немного выделывается. А еще я влюбилась в Рэма». Рут говорит, это так просто и между делом, словно упомянула о разбитой кружке. «Тебе кажется», — усмехается Джейк. «Вы знакомы 2 дня?» «Нет, не кажется. У любви нет временных рамок. Правда, Рэм меня не хочет. Сказал, чтобы я с кем-нибудь другим снималась в «Беременна в 16». «Господи, только этого не хватало. Ему нужно время, чтобы принять ситуацию. Никуда не денется, влюбится». «Сначала я хотела влюбиться в тебя, Джейк, но ты занят Микки. Потом в Ника, но он показался мне слишком грустным. Боюсь, мне с ним будет скучно. Так что выбор пал на Рэма». «Черт возьми, мне бы такую уверенность в себе». Мы проходим на кухню. За кухонным островом сидят Рэм и Оливер, оба серьезные и злые. «Ник не берет трубку», — говорит Рэм Джейку. «Попробуй набрать ты». Кивнув, Элфорд достает телефон. «Ники...» — выдыхает он и выходит из кухни, чтобы поговорить. Так и знал, что он ответит ему. Рэм хлопает ладонью по столу. «Какого чёрта?» «Нужно что-то делать». Оли помешивает ложкой остывший кофе. «Нельзя оставлять выходку Айрис просто так. Нужно идти в полицию и к директору». «Этим наверняка уже заняты ее родители», — отвечает Рэм. «Мне нужно уехать ненадолго». Вернувшись на кухню, Джейк приобнимает меня за плечи и целует в висок. «Как там Бейли?» «Плохо». Ее мать выставила Ника. «Съезжу к нему». «А мы?» — разводит руками Рэм. «Джейки, не смотри на меня так. Я поеду. Хочет он этого или нет?» «Я с вами», — присоединяется Оливер. Парни уезжают, а я остаюсь немного посидеть с Рут. Мне по-прежнему неуютно находиться в доме Рэма, потому что все здесь напоминает об ошибке, которую мы с Олли совершили. «Как мама?» — спрашиваю я, подперев щеку ладонью. «Держится. На фоне миссис Гастингс моя само олицетворение трезвости». Сев напротив, Рут опускает локти на стол и подается ближе. «Мать Рэма очень плохо переносит развод. Она какая-то странная. Настроение меняется постоянно. То плачет, то напевает себе под нос, то кричит, а потом смеется. Рэм сказал, что она стала такой после развода. Моя мать, если и орёт, то хотя бы понятно, почему и за что». Рут пожимает плечами. «А тут и детективы не разберутся, в чем дело». «Ты уверена, что хочешь остаться здесь?» «Да, и не потому, что влюбилась в Рэма». «Хватит употреблять «влюбилась» и «Рэм» в одном предложении», — смеюсь я. «Ну так и есть! Детям здесь хорошо. Остин расплакался от счастья, когда миссис Гастингс сказала, что он может набрать целую ванну горячей воды и сидеть там, сколько ему вздумается. Он правда заплакал, Микки. Они удивляются полному холодильнику и смотрят на Рэма такими глазами». Она подносит ладони к лицу, показывая два круга. «Видимо, он для них как старший брат, которого у них никогда не было. В общем, я правда хотела бы остаться здесь, пока позволяет время. Кстати, Рэм предложил мне работу». «Какую?» «Сказал, что если мы с мамой будем присматривать за его мамой, то он будет нам платить, но только если я возьму за учебу хотя бы удаленно». Раскрыв рот, я пытаюсь переварить услышанное. Каким бы грубым моментами ни был Рэм, он потрясающий. «И что ты думаешь делать?» «Ничто не заставит меня снова вернуться к учебе». Рут берет со стола кружку Оливера и делает большой глоток. «Наверное». Миссис Кларк на работе, поэтому Рут остается сидеть с детьми, а я еду в трейлер-парк, чтобы помочь соседям с разбором завалов. Мэрия до сих пор не прислала рабочих и технику, что неудивительно. Нашим районом займутся в последнюю очередь. Я приезжаю домой к Элфордам ближе к вечеру. Мамы и Джейка до сих пор нет. Долли смотрит на кухне мыльную оперу и потягивает белое вино. «Готовы ужинать?» — спрашивает она. «Нет, я не голодна, спасибо». Прислонившись плечом к дверному проему, я выдаю фальшивую улыбку для родителя, которая обезопасит меня от вопроса «Все в порядке?». Мне совсем не хочется рассказывать о том, что я ни черта не в порядке. «Мы с Сэмом сейчас идем в кино. Хочешь с нами?» «Какая-то сопливая мелодрама». «Нет, лучше займусь уроками и спать». «А где Джейк?» Долли смотрит за мое плечо, словно только сейчас заметила отсутствие сына. «У него там какой-то важный разговор с группой». «Между вами все хорошо?» «Да, на этот раз я улыбаюсь уже искренне. Все правда хорошо». Иду в гостевую комнату, беру спортивные штаны и майку, а затем захожу в ванную. Раздевшись, залезаю под душ и в этот момент понимаю Остина, который расплакался от счастья из-за горячей ванны, потому что принимать душ и не мерзнуть в едва теплой воде — настоящее счастье. Выйдя из душа, я проверяю телефон. Бэйли не ответила, а мама написала, что задержится в боулинг-клубе с Берни. Мне же он дал отгул на несколько дней, чтобы я смогла отдохнуть, побыть с друзьями и пережить последствия Хилтона. Достаю тетрадь и учебник. На уроке последнее, о чем я сейчас думаю. Перед глазами то и дело всплывают лежащие на полу туалета светлые локоны. Чёртова Айрис. Отложив учебник, я выхожу на кухню. Долли и Сэма уже нет дома. Налив в стакан апельсиновый сок, я возвращаюсь в комнату и, забравшись в кровать, листаю ленту в соцсети. Чувствую себя беспомощной и бесполезной, лежа вот так просто, когда кругом разрушение. Вся лента забита последствиями Хилтона. И, прикрыв веки, я откладываю телефон. Сделав глоток сока, отставляю стакан на тумбочку и ложусь на бок. Лежу неподвижно до тех пор, пока не раздается стук в дверь. «Как там Ник?» — спрашиваю я, когда Джейк заглядывает в комнату. «Хреново». Скинув кроссовки, он ложится на кровать и, крепко обняв меня, прижимается грудью к моей спине. «День дерьмо. Все это время меня успокаивала мысль, что я вернусь домой, и здесь будешь ты». Джейк целует меня в шею и кладет голову на подушку, а моя кожа начинает гореть вместе, которого только что касались его губы. «Есть новости от Бейли?» Она пока не ответила на сообщение. «Никаких новостей». Его большой палец забирается под край моей майки и неспешно скользит вверх-вниз. «Чем занималась весь день?» «Посидела немного с Рутой и малышами. Я тяжело сглатываю, когда Джейк проводит ладонью по моим ребрам поверх майки и осторожно останавливается под грудью. Потом помогала в трейлер-парке. Мне послышалось, или Рут сегодня сказала, что влюблена в Рэма?» Тихо посмеиваясь, я киваю. «С ней бывает такое. Обычно ее влюбленность длится пару дней, потом она выбирает себе новую жертву. Рука Элфорда так и не касается моей груди и скользит вниз. Он медленно проводит пальцами по оголенному участку кожи между майкой и спортивными штанами, а я втягиваю живот. Прикосновение Джейка будет во мне чувство, которым я не могу дать объяснение. Этот парень действует на меня как болеутоляющий от реального мира, каким-то образом забирает абсолютно все проблемы и занимает собой мои мысли и сердце. Я боюсь бешеной скорости, с которой привязываюсь, и понятия не имею, как буду справляться, если он вдруг решит оставить меня. Подняв ладонь, я сжимаю в пальцах прохладный кулон-медиатор. Плевать, кто уходит из твоей жизни. Самое главное, что ты есть сама у себя. Прошу, не теряй себя, Рамирес. Мне становится спокойнее, и воображение перестает рисовать страшные картинки самых худших вариантов наших с Джейком отношений. Интересно, оказались бы мы в этой самой точке, если бы не моя болезненная одержимость Оливером? Неужели мы продолжали бы играть в незнакомцев, которые когда-то знали друг о друге все? Джейк? Микаэла? Что было бы, не будь я тряпкой? Не называй себя так. Если бы у меня все было в порядке в школе, ты бы не предложил мне свою помощь и был бы... не здесь. Хотя погоди, это ведь твой дом, и ты, вероятнее всего, был бы именно здесь, но не в одной кровати со мной. Усмехнувшись, Джейк проводит ладонью по моему животу и снова останавливается под грудью. Я бы придумал какой-нибудь другой повод, чтобы снова начать общаться с тобой. Я затаиваю дыхание. Это изначально была твоя цель? Я думала, что дело в группе. Дело было в тебе. В первую очередь я хотел напомнить тебе, кто ты. Хотел встряхнуть. На то, что мне можно будет сделать так. Джек проводит кончиком большого пальца по моей груди. Я даже не рассчитывал. Но очень быстро понял, что вряд ли смогу долго притворяться твоим другом. Когда именно? После поездки на «Молнии». Там меня перемкнуло, и я не был уверен, что смогу носить маску и дальше. Я вспоминаю, каким раздраженным Джейк был на следующее утро. От его слов мне хочется подскочить и запрыгать на кровати от счастья. Хочется раствориться в его словах. В нем. Поёрзав, я плотнее прижимаюсь к Джейку. Он делает резкий вдох, и его грудь врезается в мою спину. Этой реакции мне достаточно, чтобы набраться смелости и повернуть голову. Я тянусь к нему, чтобы поцеловать, и он отвечает, утягивая меня в глубокий поцелуй. В этот момент я понимаю, что мне нравится проявлять инициативу и целовать его тогда, когда мне захочется. Нравится, как учащается дыхание Джейка, нравится, как он почти невесомо прикусывает мою нижнюю губу. Его ладонь неспешно забирается под мою майку и касается груди. И я непроизвольно выгибаю спину, когда он легонько сжимает ее. Колено Джейка проскальзывает меж моих бедер, а пальцы тянутся к резинке штанов. Я не останавливаю его. Не сделала бы этого даже под дулом пистолета. Не знаю, что со мной происходит, но я целую Элфорда с такой жадностью, будто от этого зависит моя жизнь. Когда его пальцы забираются под пояс спортивных штанов и касаются меня поверх нижнего белья, с моих губ срывается полустон. «Пойдем в твою комнату», — шепчу я, оторвавшись от губ Джейка. Я внимательно смотрю на него и надеюсь, что он понимает, о чем именно я прошу. Глядя на меня потемневшими глазами, он качает головой. «Не делай этого со мной, Микаэла. Ты как-то сказал, что нам не нужно возвращаться в прошлое, потому что настоящее может быть намного лучше. Пожалуйста». Помоги мне полюбить настоящее и захотеть остаться в нем, Джейк. Элфорд выглядит сосредоточенным и растерянным одновременно. «Чёрт!» — выдыхает он, прикрыв веки, а затем напрягает челюсть и, поднявшись с кровати, протягивает мне руку. Переплетя наши пальцы, Джейк ведет меня в свою комнату, а я очень надеюсь на то, что у нас есть время, и родители не вернутся в самый неподходящий момент. Закрыв дверь, я прислоняюсь к ней спиной. «Когда ты успел развести бардак в комнате?» — оглядываюсь я. «Это нетрудно сделать». Упершись в дверь вытянутой рукой, Джейк кладет ладонь на мою щеку. «Я хочу, чтобы ты говорила со мной. Страх, сомнения, боль, дискомфорт. Договорились?» Прикусив губу, я киваю. Обхватив мои щеки ладонями, Джейк целует меня так, что колени подкашиваются, и я хватаюсь за толстовку на его груди, чтобы удержаться на ногах. Подхватив под бедра, Джейк отрывает меня от пола и пятится, а затем плавно опускает на кровать. Устроившись между моих ног, он целует меня и плавно раскачивается на руках. Я не понимаю, как это возможно, что я так остро чувствую межбёдер его грубую ткань джинсов. Мы ведь в одежде. Внизу живота вспыхивает приятная боль. Она тянет, пульсирует, горит и расслабляет одновременно. Джейк спускается губами к подбородку. Инициатива полностью в его руках. Он сочетает в себе сразу нежность и грубость, и это нравится мне до дрожи в коленях. Никакой спешки, будто у нас впереди вечность. Он целует мою грудь поверх майки и спускается к животу. «Можно?» Держа в пальцах край майки, Джейк спрашивает разрешения снять ее с меня. Кивнув, я приподнимаюсь и, стянув ее, откидываю в сторону. Опустив голову на подушку, я чувствую холод от кулона на шее и смущение, поэтому прикрываю грудь руками. Чёрт, когда я выпила, то и не задумывалась о смущении. Элфорд склоняется ко мне и оставляет поцелуй за ухом. «Расслабься, Микаэлла», — шепчет он. «Во всем виноват твой бардак. Я напряжена из-за этого». Усмехнувшись, Джек целует меня до тех пор, пока я не расслабляюсь и не отвожу ладони от груди. Он продолжает плавно раскачиваться на руках, и мои бедра двигаются словно сами по себе. Я больше не контролирую свое тело, будто оно решило слушаться только Элфорда. Я тяну его свитшот, и Джейк отстраняется, чтобы снять его. Он ловит шнурок моих спортивных штанов и, развязав, замирает. Снова спрашивает разрешение. Прикусив губу, я киваю и приподнимаю бедра, чтобы помочь стянуть штаны вместе с нижним бельем. Джейк смотрит на меня сверху вниз, и мне снова хочется спрятаться. Но в то же время я желаю задержаться в этом моменте и запомнить его потемневший взгляд. «Ты такая красивая, Микаэлла», — выдыхает он. «Я в шаге от того, чтобы снова начать говорить вслух о мертвых птицах, потому что долго не продержусь». «Заткнись». Нервно рассмеявшись, я закрываю ладонями лицо, но Джейк касается моих запястий, отводя руки, а затем целует. Ладонь скользит по моему телу к низу живота, и я хватаюсь за плечи Элфорда, когда он касается меня там. Мой стон вырывается прямо в его губы, когда он медленно вводит в меня палец. «Все хорошо?» — спрашивает Джейк, проводя кончиком носа по моей скуле. Вместо ответа я мямлю что-то невнятное и выгибаю спину, когда подушечка большого пальца он начинает выводить невидимые круги на самой чувствительной точке моего тела. Хватая ртом воздух, я пытаюсь справиться с мощной волной новых ощущений. Чувствую себя марионеткой в руках Джейка, которая не способна контролировать свое тело. Из горла вырывается стон. Тугая пружина внутри меня разжимается, и я пытаюсь прийти в себя, пока по телу проносятся горячие волны удовольствия. Тяжело дыша, я наблюдаю за тем, как Джейк отстраняется, снимает джинсы и тянется к прикроватной тумбочке. Звук выдвигающегося ящика вместе с шуршанием фольги заставляет меня крепко зажмуриться. Я снова в кружащейся комнате Рэма. Резкая боль, мой вскрик, глаза обжигают слезы. Констанс. «Рамирес, спишь?» Я приоткрываю один глаз и вижу, что Джейк сидит рядом в одних боксерах и протягивает мне презерватив. Поучаствуй немного в процессе, а то лежишь без дела, отдыхаешь». Смущение обжигает щеки, и я не сразу нахожусь с ответом. «Ты хочешь, чтобы я надела его тебе на... туда?» Усмехнувшись, Джек прикрывает веки и потирает лоб. «Давай для начала просто откроем его». Прижав одеяло к груди, я сажусь и, взяв презерватив, зачем-то ощупываю и верчу его, как долбанную головоломку. Провожу пальцем по выпуклому кругу внутри и, наконец, открываю. «Ну как, страшно?» «Пока это выглядит как вещь, которая ни за что не налезет на тебя». Бормочу я, кивая на его боксеры. «Серьезно, нам понадобится пара человек, чтобы засунуть тебя в него». «Господи!» Смеясь, Джейк покачивает головой. «Я ведь не целиком в него залезу». «Знаю». Я протягиваю ему презерватив. «Прости, я от волнения несу какую-то чушь». «Мы можем подождать, Микаэла». «Нет, я не хочу ждать. Жизнь может слишком неожиданно оборваться. Видел мемориал Саймона в школе?» Джейк кивает, и я подаюсь ближе, чтобы поцеловать его. Кладу ладонь на его грудь, туда, где быстро бьется сердце, а затем медленно спускаюсь по гладкой коже и провожу кончиками пальцев по напряженным мышцам живота. Дыхание Джейка учащается, и я не могу поверить, что заставляю его организм работать иначе одними лишь прикосновениями. Это придает смелости, поэтому я опускаю ладонь еще ниже. «Микаэла». Джейк выдыхает мое имя так, словно это ругательство или проклятие, а затем жарко целует, почти агрессивно, и от каждого движения его губ и ощущения, что я полностью принадлежу этому парню, в моем животе разлетаются сотни летучих мышей. Джек снимает боксеры и надевает презерватив, а затем долго целует меня, уложив на спину. Он нависает сверху, а я начинаю по-настоящему волноваться. Снова и снова повторяю сама себе, что Джейк меня не обидит. Все происходящее для меня сейчас будто впервые, потому что я не хочу считать за опыт вечер в комнате Рэма. Я была слишком пьяна, разбита и не понимала, что делала в чертовой полутьме, где стены и пол качались, предметы раздваивались, а голос разума молчал. «Микаэла, посмотри на меня». Только после этой просьбы я понимаю, что крепко зажмурилась. Подняв веки, я встречаюсь с глазами Джейка. Они почти черные, но при этом в них отражается тепло. «Не закрывай глаза. Будь со мной, ладно?» Он нежно проводит костяшками по моей щеке. Опустив подрагивающие ладони на его плечи, я киваю. Джек медленно входит и замирает. Я шумно выдыхаю и, до боли прикусив губу, сосредотачиваюсь на его глазах. Ощущаю давление внизу живота, пока приятного мало. Я чувствую, как мышцы Джейка дрожат от напряжения. Он сдерживается, и мне начинает казаться, что ему больно. «Ты в порядке?» Шепчу я, убирая с его лба непослушную прядь. «Это ты у меня спрашиваешь?» Вскинув бровь, он тихо усмехается. «Я более чем в порядке, Рамирес. А ты как? Очень больно?» «Нет, просто странно себя чувствую. Но это нормально. В конце концов, во мне другой человек». Рассмеявшись, Джейк целует меня и входит глубже. А мне хочется выругаться, когда внутри вспыхивает боль. Джейк ненадолго замирает, давая мне привыкнуть, а затем постепенно начинает двигаться. Обняв его за шею, я отвечаю на поцелуй и чувствую, как дискомфорт внизу живота очень медленно растворяется, а следом за ним появляется легкость и жар в теле. Меня ошеломляет сама мысль, что мне не страшно. Не хочется прекратить все и сбежать. Джек бережен со мной. Он двигается плавно и неспешно, будто меня может ранить каждое прикосновение. И от этого доверия к нему и ощущения безопасности только возрастают. Сейчас он другой. Не грубит, не язвит, не насмехается. А глаза больше не прячут эмоции. Если бы мы не могли разговаривать, то именно в этот самый момент я бы поняла, что Джейк Элфорд испытывает ко мне. Даже если бы он написал доклад о своих чувствах, это не было бы так же отчетливо и громко, как его взгляд прямо сейчас. Еще никто и никогда не смотрел на меня так. С любовью, обожанием, желанием. Жар внизу живота разгорается и расползается по всему телу. Я провожу ладонями по напряженной, покрытой испаренной спине Джейка и прикрываю веки, когда он целует меня в шею. Толком не знаю, что делать, но мои бедра словно сами собой неумело поддаются ему навстречу, и по моей шее проскальзывает сбивчивое дыхание. «Чёрт, Микаэла!» Хрипотца в голосе, с которой он произносит мое имя, вызывает мурашки по всему телу. Накрыв ладонью мою щеку, Джейк снова целует меня. В отличие от плавных движений тела, поцелуй страстный, жадный, каждым прикосновением губ Джейк будто упивается мной и заявляет на меня свои права. Я задеваю колечко пирсинга зубами, но теперь уже не извиняюсь за это. Джейк отстраняется, его рука проскальзывает между нашими телами и касается самой чувствительной точки. Все мои нервные окончания словно собираются меж бедер. Я задыхаюсь, мне катастрофически мало воздуха. Из легких вырывается стон, и Джейк ловит его своими губами. Я загораюсь изнутри, вспыхиваю и медленно гасну в его руках. Джейк вздрагивает и прислоняется своим лбом к моему. Мы оба тяжело дышим, наше дыхание смешивается. Я слышу стук сердца и уже не знаю, чье стучит громче. Обхватив пальцами мой подбородок, Джейк нежно целует меня и медленно выходит. Приподнявшись, он переносит весь тело на одну руку и вскидывает ладонь. «Дай пять». Не сдерживая смех, я прикрываю веки. «Это самая худшая фраза после секса, ты в курсе?» Элфорд выгибает бровь, а затем взмахивает пальцами. «Я не отстану, пока не отобьешь». «Господи». Продолжая смеяться, я все же даю пять. Джейк перехватывает мое запястье и оставляет поцелуй на внутренней стороне ладони. «Ты как, Рамирес? В порядке?» На лице Джейка отражается беспокойство, и я точно знаю, что мыслями он находится не только здесь, но и в том вечере, когда встретил меня заплаканную у дома Рэма. Он так красив с этими спадающими на лоб темными прядками, что я, залюбовавшись, не сразу отвечаю. Меня немного раздражает, что иногда я так сильно подвисаю на его красоте, что теряю контроль над собственным разумом и телом. Да, я почти невесомо провожу ногтями по его плечу и вижу, как загорелая кожа покрывается мурашками. Да, на все 100%. Рядом с тобой я всегда в порядке. Ну, пока ты не открываешь рот и не начинаешь нести чушь. Джейк игнорирует мой сарказм и целует меня. Родители до сих пор не вернулись, и я успеваю принять душ, убраться в комнате Джейка и наворчать на него за бардак. Я не хотела быть стервой, но из-за дурацкой неловкости, которую вдруг начала испытывать перед этим парнем, повела себя как идиотка. У меня нулевой опыт в том, как вести себя после секса. Иду на кухню, чтобы вымыть посуду, и прокручиваю в голове свое глупое поведение перед тем, как мы занялись сексом. Затем вспоминаю, какие звуки издавала во время нашей близости. Господи, мои щеки горят. Джейк был осторожен и бережен со мной. Хотел, чтобы все прошло безболезненно. Но понравилось ли ему? У него большой список из девушек, и я боюсь, что на их фоне я была как сыр тофу после сочного стейка. Все хорошо? Остановившись за моей спиной, Джейк обнимает меня за талию и целует в плечо. «Да». «Ты избегаешь моего взгляда. Я сделал тебе больно?» «Нет, совсем нет». Отстранившись, он прислоняется бедром к столешнице, скрещивает руки на груди и наклоняет голову, пытаясь поймать мой взгляд. «Тогда в чем дело?» «Мне просто немного неловко. Я по второму кругу намыливаю тарелку, которая и так уже чистая. Ты видел меня голой. И я охренеть как рад этому факту». Усмехнувшись, я смываю пену с тарелки. Еще я думаю о твоем. «Не продолжай. Я сам додумаю идеальный конец этой фразы». Издав смешок, я на мгновение прикрываю веки и ставлю чистую тарелку в стопку других, рядом с раковиной. Взяв полотенце, Джейк принимается вытирать посуду. «С тобой невозможно говорить серьезно. Я хотела сказать, что все думаю о твоем опыте». «Микаэла, Девушки заходили в твою постель чаще, чем в примерочную магазина, уж извини. Наверняка у тебя были очень опытные и все такое, а меня будто надо, ну, не знаю, учить играть на гитаре. Ты правда думаешь о других девушках? Мне даже немного обидно, потому что моя голова забита лишь тобой, Рамерес. Ты знаешь, что я имею в виду. Джек замолкает на какое-то время. Я мечтала о тебе, Микаэла. О нас. Он заглядывает в мои глаза. На его лице нет привычной ухмылки или желания рассмеяться. Мне крышу сносит сама мысль, что ты выбрала меня, что простила меня, что ты правда моя. Так что выброси из головы эти дурацкие мысли, ладно? Потому что ты — лучшее, что случалось со мной. Особенно этим вечером. Хлопает входная дверь, и я вздрагиваю. «Ну, как вы тут?» В дверях кухни застывает мама. «Долли с Сэмом еще нет?» «Нет, наверное, после кино зашли в ресторан», — отвечает Джейк. Он звучит беззаботно, а вот мои ноги начинают дрожать от одной мысли, что мама каким-то образом поймет, чем мы здесь занимались. «Ты что, помогаешь мыть посуду?» — с удивлением спрашивает мама. «Нет, это Микаэла моет, а я просто вытираю». Джейк взмахивает полотенцем. «Правда я милый?» «Да, Долли очень хорошо тебя воспитала». Не удержавшись, я закатываю глаза. «Ты чего так долго?» Наконец оборачиваюсь я. «Свидание?» «Вроде того». Маме явно неловко говорить об этом, поэтому она быстро уходит в комнату. «Пойду спрошу, как все прошло», — говорю я, выключив воду. Чувствую, что нужно будет не один раз повторить, что я совсем не против отношений с Берни. Успеваю сделать всего шаг, как мне прилетает полотенцем прямо по заднице. Поймав за руку, Джек разворачивает меня, притягивает к себе и, обхватив мои щеки ладонями, целует. У меня подкашиваются ноги, и я хватаюсь за его футболку по бокам, чтобы не упасть. «Я люблю тебя, Рамерес», — шепчет он в мои губы. Сердце проваливается в желудок и, сдетонировав, взрывается. Пол качается, и я действительно едва не падаю. Джек сказал это так просто, словно говорил уже тысячу раз. Мне хочется снова оказаться с ним наедине, чтобы в доме были только мы. Хочется попросить его повторить эти слова. Снова и снова. Но моих сил хватает лишь на то, чтобы ответить на поцелуй и отстраниться, потому что не хочу, чтобы мама увидела нас и снова завела неловкий разговор про секс.